Однажды после того, как кто-то признался на исповеди в убийстве и прелюбодеянии, Дион сказал своему помощнику: «Убийство и прелюбодеяние — это звучит очень страшно и сильно, и это правда довольно скверно, что говорить. Но знаешь, Иосиф, на самом деле эти миряне вообще не настоящие грешники. Каждый раз, когда я пытаюсь представить себя на месте какого-нибудь из них, они мне кажутся настоящими детьми. Они непорядочны, недобры, неблагородны, они корыстны, жадны, высокомерны, злые, спору нет. Но, по сути, они невинны совершенно так же, как дети». «Однако, — сказал Иосиф, — ты часто весьма сурово с них спрашиваешь и живописуешь им адские муки. Именно поэтому они дети, и когда у них бывают угрызения совести, они приходят исповедоваться, им хочется, чтобы их принимали всерьез и всерьез отчитывали. Таково, по крайней мере, мое мнение». «Ты-то ведь поступал иначе. Ты не бранил, не наказывал, не накладывал эпитемьи, а был приветлив и на прощание просто по-братски целовал исповедавшегося». «Не стану порицать это, но я бы так не смог». «Хорошо, — сказал Иосиф, помедлив, — но скажи, почему же со мною, когда я тогда тебе исповедался, ты обошелся не так, как с другими, а молча поцеловал меня и не сказал ни слова в укор?» Дион Пугель направил на него проницательный взгляд. «Разве я поступил неправильно?» — спросил он. «Я не говорю, что это было неправильно. Это было, конечно, правильно, иначе та исповедь не оказала бы на меня такого благотворного действия. Ну и довольствуйся этим. К тому же я наложил на тебя тогда строгую и долгую кару, хоть и без слов. Я взял тебя с собой, обращался с тобой как со слугой и заставил тебя вернуться к обязанностям, от которых ты хотел уйти». Он отвернулся. Он не любил долгих разговоров. Но Иосиф на этот раз не отступился. «Ты знал тогда наперед, что я послушаюсь тебя. Я обещал это еще до исповеди, еще не зная тебя. Нет, скажи мне, действительно ли только по этой причине ты поступил со мной так?»